и попенную плату долой. За эти деньги кандалы для нас царь кует, на пули и на гайки тратит, чтобы нас же убивать. А что Петруха с Чернухом вам хлеб обещают? Не верьте, они разбить вас, разъединить, совесть вашу купить хотят. Одному дадут, чтобы молчал, когда из другого кровь станут высасывать. У Еремея уже не хватало сил, чтобы перекрыть шум и крики. Он рукавом смахнул крупные капли пота с лица. Не зря, не зря мужики жгут помещиков, кровопийц всяких. Разгадали их. В городах рабочие тоже. Надо вместе нам, сообща, чтобы... Петруха нагнулся, схватил табуретку и бросил в Еремея. Посыпались выбитые из рамы стекла, табуретка углом ударила Еремея в грудь, и он, глухо охнув, осел всем телом на подоконник. Захарка оглянулся испуганно. «Дядя Еремей, ты что?» «Ничего. Гляди, самого бы». «Так их, так, бей, проклятых!» — орал Черных, вламываясь в драку. «Бей с Господом прямо по головам!» В воздухе чаще замелькали кулаки. Били жестоко, злобно, до крови, выплескивая в каждом ударе накопившуюся ненависть. Иванов отступил в угол, выставив перед собой револьвер, и тупо глядел, как топчут мужики его форменную чиновничью фуражку. Стрелять в толпу он боялся, а выскочить на улицу было никак невозможно. Оторванный до половины рукав рубашки мешал Черных бить кулаком. Тогда он зажал под мышку скамейку и концом ее, как тараном, начал совать без разбору. Кто-то вскрикнул остро, тонким жалобным голосом. «А, перешибли!» Свалка усилилась. Крики, стоны и кровь пьянили людей, застилали им глаза туманом. Били, вовсе не различая, куда бьют. Только бы сильнее ударить, только бы сильнее закричал тот, кого ударили. Невозможно было разобраться, на чьей стороне перевес. Никто не следил за своими, нападают они или отбиваются. Каждый действовал сам по себе и рвался к особо ненавистному для него человеку. Захарка с обеих рук, как топором, рубился Еремеевой деревяшкой, но Петруха сзади оглушил его кулаком по затылку, и парень выронил свое оружие. Егорша стоял у стены и плевался кровью, ему вышибли зубы и рассекли губу. Отшвырнув Захарку, Петруха лицом к лицу столкнулся с Еремеем. Тот сидел на подоконнике, привалясь обмякшим телом к косяку, страшная боль в груди ему не давала вздохнуть. «Ужотка, вот мы с тобой поквитаемся!» — сжимая челюсти, прошипел Петруха. Еремей слабо заградился рукой. «Грудь разбил ты мне, падла! Не то бы за твои...» Петруха ухватил его одной рукой за воротник, другой у пояса, рванул, встряхнул и поднял безногого на воздух, как куль. Постоял, набирая силу, и бросил на пол. Еремей ударился спиной о кромку, поваленной на бок скамьи, с перебитым позвоночником, даже не вскрикнув, он остался лежать, разметав в сторону руки. «Еремея убили!» — ахнул кто-то. Драка сразу оборвалась. В страхе люди бросились к двери. Сборная изба вмиг опустела. Петруха, не глядя на труп, вышел последним. Остались возле тела Егорша и Захарка. Потом, опомнившись, стали возвращаться и другие, кто оберегал и не сумел оберечь Еремея. Поздним вечером загорелась усадьба у Черных. Глава вторая. Включив у себя в кабинете электрический свет, Василев вчитывался в листовку, найденную им на паровой мельнице. Листовка была засунута между кулями с крупчаткой, и Василев обнаружил ее, заметив торчащий уголок. озаглавленная «Не думая»,